кислоты и нашатыря. Первый иней сахарной пудрой присыпал зеленую травку. Над пролеском курились туманом озерца, болота и лужи. Казалось, кто-то разжигал в тайге десятки костров, чтобы продлить лето. Колосов сдернул с гвоздя полотенце и направился к речке. Стан Средникана стоял на сухом берегу. Поселок был меньше, чем усть Средникан. Здесь было три таежных барака, пекарня и склад. За поворотом речки домик руководителей средниканской группы приисков и золотоскобка. Радиостанция и избушка уполномоченного ИСО Фалько стояли ниже по течению, в лесочке. Канибаза и баня, как и в большинстве таежных поселков, размещались в пойме на части. Колосов только сбежал с крылечка, как открылась в избушке дверь. Показался Фалько. Его мясисто румяное лицо, казалось бы, добродушным, но лохматые брови делали его суровым. «Механик, как там у вас?» Потянулся он и, сладко зевая, начал растирать волосатую грудь. «Как сказать, Михаил Михайлович, все подмочено, побито. Кунгас с установками был в аварии. Из двух не соберем и одной. Измучились, но вроде уже к концу. Вы там как хотите, а связь давайте. Нужна вот так». Фалько провел ладонью по горлу. «Понятно?» Он снова потянулся и нахмурил брови. «Это волнует и секретаря парткома». «А когда вернется Краснов?» – беспокойно спросил Колосов. «До прииска геологически 40 километров, до таежника 80, а до Утинки и все 150. Вот и попробуй быстро объехать, когда они еще и в разных направлениях». Он потер коленки и поморщился. «После такой поездки, как на ходулях. А вообще-то Михаил Степанович вот-вот вернется, так что поторапливайтесь». Колосов умылся, растопил печь, поставил чайник, и когда он закипел, разбудил Николая. «Приехал Фалько. Должен скоро вернуться Краснов, а у нас и конца не видно. Будем нажимать». «Чего ты меня не разбудил сразу? Я в одну минуту». После обеда пошел дождь. Ребята, не разгибая спины, возились монтажом. Юрий центровал движок и умформер. Николай занимался схемой передатчика. Уполномоченный сидел то в одной, то в другой комнате и с нетерпением ждал. Из барака донеслись трели гармошки и громкие голоса. «Разговорились таежники, значит, выпили», — улыбнулся уполномоченный. «А так и голоса не услышишь. Посмотрите, не пройдет и часа, как Петруху Каранина приволокут. Вот человек, трезвый ангел, а как выпьет, не успокоится, пока не переспит в каталажке». «Есть и такая?» – удивился Николай. «А как же, баня!» – посадил, припер дверь доской. «Вот и тюрьма! Еще не было случая побега!» – засмеялся Фалько. Несколько человек из барака направились к радиостанции. Впереди маленький костлявый. Он размахивал руками и кричал во весь голос. «Фалько! Что мне ваш Фалько? Видывал не таких!» «Брось, Петруха, иди проспись!» — успокаивали провожатые. «Я спать? Не в жизнь! Подать уполномоченного, пусть караулит!» «Каранин уже готов! Идет проситься на ночлег!» — засмеялся Фалько и пошел им навстречу. Петруха, увидев уполномоченного, остановился, выпятил грудь. «Ты что мне, начальник, не признаю? Боров ты и все. Вопросы будут? Нет? Тогда иди к черту!» — закричал он исступленно, колотя себя в грудь. Фалько пытался его уговорить, хотя и знал, что это бесполезно. И когда уже надоело, попросил Космачева. «Пойди, Прохор, посади да плотнее подопри доской. А то мужики тоже на взводе, не закроют, так он с пьяна еще вылезет да свалится в речку». «В каталажку, за милую душу!» — сразу успокоился Петруха и поправил рубаху. «Только не забудь, как в прошлый раз. Подохну с голода, ответишь, хряк поросячий!» Уже довольно мирно добавил он и, затянув во весь голос, «бродяга хочет отдохнуть», направился к бане. «Помните, как-то Космачев по части шурфа намекнул?» — спросил уполномоченного Юрий. Было такое. Я и верно просидел у 27-го шурфа целую ночь.